Глава 32. Знакомство с Сехмет. Открыл глаза. Незнакомый высокий потолок в красновато-фиолетовом свете. Затаившаяся тишина и ощущение, что за мной наблюдают, сразу взбодрили. Вместе с острой болью в башке от похмелья. Шевелю пальцами ног и рук, отзыв пошел в тело, возвращается чувствительность. Вроде ничего не отрезали. Член на месте — это самое главное. Вижу моего маленького друга, потому что голый лежу на каракулевом коврике. Надо же, какая забота. Меня даже не заковали. Приподнимаюсь, чтобы осмотреться. Две молодые, полуголые, бледные и перепуганные на вид суккубки шарахаются в стороны. Рядом только они. Большой длинный светлый зал походит на дворцовый, как по величию архитектуры, так и по пространству. Колонны идут по обе стороны, заслоняясь в конце свисающей темной тканью. Пол полностью засыпан песком золотого цвета, еще когда зашевелился на шкуре, подо мной захрустело. Ширина от колонны до колонны метров 6-7, за ними еще постолько же до стен. Окнами и не пахнет, но я и так чую, что уже вечер следующего дня. Позади наглухо закрытая дверь, ломиться нет смысла. Путь сюда проделан не зря. В другую сторону метров 50 никого, а дальше вся тусня, обрамленная занавесом, которая, похоже, меня и дожидается. На мне нет ничего. Даже кулона Ольви, не говоря уже о браслетах и наручах. Гол, как сокол. Но я выпрямляю спину, расправляя грудь, и начинаю движение едва ли не строевым шагом в сторону заклятого врага. Под босыми пятками скрипит противно, перетертое в песок золото, рассыпанное по мрамору щедро. Есть крупные песчинки, а есть и такие, что в муку. Вот они пыли поднимают, которая доходит почти до колен. Отличный индикатор скрытого быстрого перемещения. По крайней мере, они поймут направление моего движения, если решу ускориться. Сердце бешено долбит, но я ведь знал, на что иду и с кем имею дело. Хитрой, до чертиков умной высшей вампиршей, да еще и суккубкой, которая изучила меня до мозга костей. Ведь так она и думает, поэтому чувствует себя прекрасно в окружении подданных и приспешников. Да еще на своей территории, которую, судя по всему, для меня и подготовила. А вон и Сехмет. У меня даже сомнений не возникло, что это именно она. Высший вампир, от которого веет энергетикой губительной, словно от ядра реактора, так что внутри все вибрирует даже на таком расстоянии и только усиливается трепет с каждым шагом. Еще не рассмотрел толком издалека, но уже в груди затлело невольное восхищение от экстравагантного образа. Ах, вот ты какая! Первое, что бросилось в глаза, это корона на башке в виде хвоста павлина. Только вместо птичьих перьев золотые планки под 1,5 метра. Оттого еще смахивает на королеву-матку из кинофильма «Чужие». Ниже наплечники из золота вороньими клювами несуразно большие. Впереди на них густыми локонами ложатся распущенные до пояса розовые волосы с фиолетовым отблеском. Грудь торчком размера 3,5 под вуаевой полупрозрачной накидкой, поблескивающей золотыми нитями, которая на поясе раздваивается, обнажая нежные на вид не сильно крупные белые бедра. Так как восседает на троне, непонятно, есть ли там трусы. На руках тощих браслеты золотые. На ногах тоже по 2 пары колец. В целом, барышня как барышня, если бы не золотые ногти, веером, длиною в 0,5 руки. Там еще что-то с ресницами, но лицо тяжело рассмотреть с расстояния. Золотой отсвет слепит. Для пущего эффекта аль по привычке обосновалась высшая прямо на панцире здоровенного зеленого краба. Марул, которого я прибил в дуаде, раза в 1,5 мельче. Морда страшнющая. Рот со сложенными резаками, прям комбайн, перемелить не подавится. Стоит неподвижно, как статуя, покрытая зеленым перламутром. Держит смирно трон, угольно-черный. 2 золотые цепи по бокам свисают, 12 и 7 звеньев. Опаньки. Пока шагаю голый по скрипучей крошке, как по снегу осеннему, Сехмет рассматривает меня с высоты 2-го этажа. На тронном постаменте сцене, где она меня встречает, верхом на гигантском крабе, стоят по флангам еще 3 шикарные суккубки и 2 мощных, явно не рядовых суккуба. Женщины в цепочках тоненьких золотых на голое тело, а мужчины в декоративного вида гольчугах, тоже голышом. Надо отметить, что шланги у них висят такие, что по лбу огрев можно убить. около монстра стоят, и их совсем не смущает, что каменного вида клешни лежат на мраморе очень близко, и даже рогами своими самый высокий суккуб до верха их не дотягивает. На меня суккубы уставились, как коты вздыбленные, не шевелятся, а Марул свои глаза баночки выставил торчком, тоже глядит неотрывно. Ух ты, первое знакомое лицо! Среди трех красавиц узнаю Амориску Дею, и почему-то даже не удивляюсь. Вели нас они с самого начала. Предполагаю, что во всех граничных селах были приспешницы, как это. Именно приспешницы, а не вампирши, ибо при свете дня это спокойно ходило. По бокам от банды черный занавес, который переходит и на колонны вдоль стен, закрывая их и зону метров под 10 длиной. Когда дошел почти до начала занавеса, почуял, что за ним кто-то есть, судя по сопениям, но не подал вида. А еще не удивился, что магия блокирована. В общем, полагаться можно только на нано-броню, о которой, вероятно, высшая не знает. Лыбится, сука. Марул скрипнул суставами угрожающе, и я остановился, сделав лишь шаг от начала занавеса. Сехмет ногтями перебрала, будто веер закрыла, и голову на бок склонила, рассматривая меня. Если бы не прямые ресницы из золота сантиметра под 3 полусолнышком, которые смотрятся нелепо, вполне нормальная баба. Бледноватая, правда, не накрашенная, и глаза у нее слишком уж обжигающе странные. Щель в зрачке черная, а вот пламя отходит от него радужное, цвет не определить. Лицо утонченное, вполне симпатичное, чем-то Ольвина напоминает, будто они родня. Губа также приподнята, а вот выражение лица уж точно не безразличное. Оно заинтересованное. Одно смущает. Если не брать в расчет такую порно-грудь, ей на вид лет 16. Совсем пи***шка, но с нотками сумасшествия. Похоже, заморозили ее, обратив в вампиршу как раз в юном, но сочном возрасте. Я уж не говорю о том, что мозгами она как древнее божество. Секунд 10 смотрим друг на друга. Жути добавляет тот факт, что она вообще не моргает, а с другой стороны, с такими ресницами смотрелось бы смешно. «Серебра и света, ваше императорское величество! Чем обязан?» — подаю голос первым. Усмехнулась себе под нос с задумчивостью и выдала. «Всем!» Ох, а голосок девичий и надменность напускная такому уж точно не идет. Но вместе с тем нутро мое вибрирует нехило, будто магию она в каждый звук вкладывает. «Ах, да!» У нее ж она ментальная, как у меня. Шевелить губами не надо, просто произнести мысленно и сделать. «Нелли, Ульви и Мира, еще живы?» Спрашиваю с внешним спокойствием. Растягивают улыбку шире. «Не завяли. Их благополучие зависит от твоей покорности, Кристиан, сын Аргириса», отвечает Сехмет и добавляет с нотками удивления. «О последней заботишься зря, она предала тебя». «Да, знаю», отмахиваюсь. «Вот как?» — удивляется Сехмет и зенки в сторону поворачивает. Через мгновение всколыхнулась ткань занавеса, и нечто буквально вырвало из-за кулисы Миру. Суккубка, полностью обнаженная, упала на живот у лап Марула, подняв золотую пыль, которую тут же нечто магическое и разогнало. Теряться не стала, сгруппировалась быстро и приняла позу на коленях, обращенную к высшей. «Моя императрица!» произнесла Эмира с придыханием, не смея поднять глаз. «Твоя магия поглощается Элинумом, коего в избытке здесь», говорит Сехмет мне строго, не обращая внимания на предательницу. «Прочие трюки мне известны. Я ведаю о твоей безмерной скорости. Если ты исчезнешь из виду, я все пойму. Всех спасти не успеешь. Смирись и взгляни на мой подарок». Киваю. Едва заметный жест ногтя с ее стороны — и весь темный занавес поднимается. «Вот это, мать его, сюрприз!» Не только территорию она подготовила к приему меня любимого, но и заложников. Кое-кого увидеть здесь совсем не ожидал. Что ж, увидел. Слева колонны вовсе отсутствуют. На их месте прямоугольная металлическая платформа, а на ней как раз и закованы мои подружки и просто знакомые женщины. Каждая в отдельной колодке из дерева, на вид очень плотного и прочного. В каждой конструкции по 5 дырок, через которые просунуты и зафиксированы голова, 2 кисти, это по классике, ну а дальше по завету БДСМ еще и ноги до колен включительно. Ближайшая ко мне Нелли видна мне во всей красе даже сбоку. Похоже, они все голые, но это еще не все. Над каждой, во встроенных в конструкцию рельсах, висит вполне себе добротное лезвие гильотины. Причем на долбанных золотых нитях, которые тянутся вверх и дальше, по потолку уходят к стене, где их держат руками мощные суккубы, закованные в броню. Но как-то все странно и нелогично на первый взгляд. Увожу глаза в сторону, чтобы их пересчитать, и вижу, что они теперь стоят вдоль всего зала до самой двери, причем все с нитями. Гильотин всего 8, а нитей штук 30. Это чтоб я в угадайку проиграл? Умно придумано. Все одновременно я точно не успею перехватить, даже в самом жесточайшем ускорении. Странно, что когда только шел от двери, этих упырей не увидел сразу. Это настораживает вдвойне. Либо она мне в голову влезла, либо у них амулеты скрытности еще до кучи. Все пленницы в каком-то полусне, поникшими головушками висят. Поэтому смятение мое им неведомо, и их эмоциями пока не подогрето. Нелли первая в ряду закованных в колодки. Следом Ольви, дальше Шейла и Вибисида. Говорил же, дури, без самодеятельности. Жозефина тоже здесь. А эту, млядь, как они заловили. За ней Цицилия, которую еле узнал, но и самой последней Ханна. А вот так сюрприз. Еще одна колодка свободная. Что бы это значило? Им там и место не находишь? Комментирует Сехмет радостная. «Слушайте, я в полной заднице, ваша императорская. Слов нет. Просите, что хотите, моя госпожа». Выдаю с реверансом руками. «Да подожди, Крис», — выдает вдруг Сехмет по-свойски, быстро перестроившись. С заметным артистизмом, будто мы старые друзья, изображает. Дает жест ногтем в другую сторону, и занавес поднимается справа. Выдыхаю с облегчением. Здесь нет колодок с пленниками в позах непристойных, и слава дракону. Просто в цепи золотые на колоннах закованы, со вздернутыми руками вверх обнаженные Фейрат и Деодор. Худые и измученные на вид. Чувствую, что еще не обращенные. Тоже дремлют. Но не они меня впечатлили, а персонажи дальше, от вида которых кровь застыла в жилах. Нет, этих суккубов я не знаю, и не думаю, что рад был бы знать их при жизни. 10 цилиндров в ряд в человеческий рост, а внутри тела, залитые чем-то похожим на светлый янтарь. Застыли в предсмертной агонии обнаженные мужчины и женщины с рогами и хвостами разных возрастов. «О, впечатлен?» — раздается от Сехмет, которая уловила мой ужас. «Это моя коллекция королей и королев Кусубата. Родители Цицилии — самые ценные ныне экспонаты». Указывает на ближайшую ко мне пару. «Вижу, как миру трясет». Колотит так, будто она на морозе, хотя здесь градусов 25. Комфортнее некуда температура. «Великая госпожа!» — шепчет огнепламенная, сипла и вибрирующе, глаз не поднимая. «Я сделала все, что ты велела. Я позаботилась обо всем. Он здесь, и его проклятые камни тоже. Отпусти хотя бы Хану и моего Фейрата. Мы будем служить тебе и дальше, верно и трепетно». «Моего Фейрата? Вот это поворот! Он ей дорог настолько? Что она слила всех остальных? Это очень странно и совершенно не вяжется с моим прежним представлением. Ей удалось наебать даже Лихетту, которая мне втирала об их жалких и наигранных отношениях. Или та тоже с ней? Ну уж нет. Но сейчас не это важно». Сехмет взглянула прожигающе на крохотное тельце подле Марула и вдруг рассмеялась громко, реагируя на ее лепет. От первого взрыва эмоций Эмира вздрогнула. Суккубы подле нее заржали, как подхалимы, но стоило высшей сделать серьезный вид, все тут же заткнули свои пачки и снова уставились хмуро. Даже женщины, среди которых и Дея. «Жалкое ничтожное существо», — бросила брезгливо высшая, и дальше уже с нотками снисхождения. «Но надо признать, что твой план сработал. Расставаться с кровью дракона было нелегко, но Крис попался на наживку, словно рыба. Теперь у меня целых 7 камней», и самый главный, дающий истину. «Спасибо, великая», — заблеяла Эмира и закашлялась сдавленно. «Не хочу слушать», — отмахнулась Сехмет, вероятно, зажав ей там что-то. «Посмотрим, что у нас тут». С этими словами императрица стукнула коготками по трону, и Марул зашевелился. Суккубы едва заметно шарахнулись от того, что клешни пришли в движение. Отрезк такой, словно скалы расходятся. Вот это мощь! Монстр взял аккуратно за трон с боков и спустил Сехмет, поставив бережно перед собой. Надо признать, баланс он выдержал идеально. Хороший песик. «Ты мой хороший», — — раздалась протяжная от Сехмет, будто она прочитала мои мысли, и краб заклокотал своим ртом-комбайном. Жуть! Из-за постамента вышел суккуб в сплошной броне, в точности какая была у царии, с подносом из золота, на котором, похоже, мое барахло, что было при мне. Опустился на колено со скрипом, выставив трофеи перед ней, а там оба наруча, кулон Ольви, браслеты Гелака и Кастера, лавовое зарево, два кольца, подвеска обезьяны-оборотня, меч у царии и мешочек монет. Сехмет кивнула на наруч, и выскочил один из полуголых мощных суккубов живенько, ухватил его и развернул камнями наружу. «Мощь!» — прокомментировала высшая довольно. «Еще какая?» — поддакиваю. «Даже не думай!» — усмехнулась Сехмет, впившись в меня взглядом резко, и я ощутил шевеление на пятках. Золотой песок стал подниматься, твердее на моих ногах в форме валенок. «И не собирался, великая госпожа!» — пожимаю плечами с нотками обиды. «Я знаю все о тебе!» — заявляет надменно. «Как ты убил Гелака и Кастера? Как собирался уничтожить меня? Это действенный способ, единственный на Вита. И ты нашел его. Какой молодец. Теперь им буду пользоваться я». «Там еще монетки интересные», — киваю на мешочек. Сехмет дает команду, и их высыпают на золотой поднос. «Ничего интересного», — взглянув брезгливо, отмахивается. И обращает внимание на мои электронные часы, приподнимая их за ремешок двумя пальцами, как нечто вредоносное. А вот эта вещица привлекает. Знаки меняются, но магии нет. Язык древних? Кажется, цифры. Если память не изменяет, такое называется часы. Измерители времени дня и ночи. Хо. Немного обескуражен ее познаниями, но высшая бросает их обратно с разочарованием во взгляде. Бестолковая, более ненужная. Комментирует и поднос с моими вещами уносят обратно за трон. Ну да ладно. Говорю на выдохе и вижу, как меня вновь высвобождает золотой песок. Вряд ли этот из нанотехнологичного. Скорее, магия Земли, которая обладает сама высшая, или любой из ее приспешников. «Ты же видишь, Крис, что твои потуги тщетны», — заявляет Сехмет несколько кокетливо. «Вместо того, чтобы принять предложение, ты решил все в своей дурной и развратной манере». Убил моего Марула и надругался над глупой графиней за жалкую армию немощных людишек, которые вскоре будут лишь едой. Лишил меня любимицы у царии и возрадовался, что я стала слабее. Но теперь у меня новый Марул, как видишь, больше прежнего. И генералов не слабее у царии весь этот зал. Удивлен? «Еще как, ваше императорское», — ответил потакая. Смотрит с подозрением, поднимается с трона, и все приспешники в зале ахают практически в голос. «Млять, они ее боятся, что ли? Или оргазмируют на ментальном уровне от всех ее шевелений? Ого, ростом практически с меня, худощавая, стройная, а главное, без трусиков. Лобок со светлым комочком волос виднеется через вуаль. Интимная стрижечка, как мило. Блондинка, похоже», — покрасила волосы в розовый. «Впечатляюще легко держит свою огромную золотую корону с наплечниками. Все это добро килограммов под 20 на глаз и совершенно не вяжется с хрупкой на вид шейкой, милым личиком, утонченностью, особой сексуальностью от бешеной энергетики. И мне бы только радоваться, ведь существо могучее, целое божество обратило свой взор на меня, смертного». Ловлю встречный взгляд и ухмылку победную. «О да, царица, я впечатлен». Внутри бесится мощный порыв упасть перед ней на колени и целовать ее ножки, но это не я. Точно не я, это ее гипноз. 3 секунды прожигает глазами насквозь, а потом щурится с подозрением. «Ты очень интересный человек, Крис. Из тебя выйдет отличный генерал и любовник», — говорит и переводит взгляд на дрожащее тельце перед собой. «А ты, маленькая крыска, отыграла свою роль». «Но ты обещала», — произнесла Эмира сдавленно, не смея поднять головы. «И ты еще смеешь что-то просить, ничтожество!» — бросила высшая. «Я даровала тебе 3 цикла прекрасной жизни. Я даровала тебе возможность познать Криса. Это и была твоя награда, глупая». «Спасибо, великая госпожа!» — начала Эмира и завалилась на бок, глотая воздух, как рыба. «Мерзкий писк!» — бросила высшая и кивнула своим. 2 суккуба схватили ее и понесли к свободным колодкам. Под возню с оковами и хныканье Эмиры я продолжаю смотреть на Сехмет. Она, не отрывая взгляда от меня, но подойти не решается. Будто опасается все же, что выкину какой-нибудь неведомый трюк. «Почему ты не боишься меня?» — спрашивает вдруг так деловито и начинает движение в мою сторону. «Помни, одно неверное движение, и ты потеряешь всех!» «Да знаю я!» — улыбаемся и машем. Приближается, и сердце мое трепещет. Нет, она не выглядит сказочной красавицей, и фигура ее не в моем вкусе. Слишком худая, и эта непропорционально большая для туловища торчащая грудь вызывает скорее настороженность от впечатлений искусственности, чем влечение. Но меня будто уносит в омут сладостный, искажающий мои собственные предпочтения, убеждающий, что вот он, мой идеал, идущий ко мне в объятия. И действительно, Сехмет своим холодным жаром вскоре окутывает меня, обволакивая энергетикой высшей. Существа, которое не знает философии смерти и забвения, которое не ведает боли и не ждет конца, не понимает счастья всех прочих. Оно что-то желает, и для всех ничтожеств это закон. Сейчас она желает быть рядом со мной и подходит так близко, что мозги к херам отключаются. Я держусь как могу, но сперма уже кипит в резервуарах. Одно ее прикосновение, и кажется, что выстрелю даже еще не взведенным шлангом. В общем, подавлюсь в пол. Чихну непроизвольно на золотой песочек. Твою мать, только бы не превратиться в безмозглую куклу. Слишком многое на кону. Но Сехмет не спешит меня трогать. Обходит элегантно вокруг, а я двигаться не могу, ибо в заднице ураган разгорается. Хочется трахнуть ее так неистово, что потом и сдохнуть не жалко. И хрен с ними, с бабами на плахах да мужиками на цепи. «Я люблю тебя, Крис», — раздается ее голос у уха. «Что?» Коленки мои подламываются от нежной ласки, а она продолжает с ума сводящим голоском. «Давно забытое чувство так оживило меня и так жестоко со мной обошлось. Я полюбила тебя еще на вашем празднике, 2,5 цикла назад, где наблюдала за тобой из ночной тени. Но тот юноша мне нравился больше, чем этот, что вырос из него. Еще немного, и ты перестанешь быть мне мил, поэтому я запечатлею тебя такого. Обращу сегодня, оставив себе навечно». Все слова возражения в горлышке застряли. «Что со мной? Почему я так слаб? Нет, это точно не входило в мои планы». Сехмет влюбилась. Замечательно, но от этого не легче. Делает круг вокруг меня, едва касаясь своими коготками, и отступает с победным видом. «Нет, она просто играет со мной, хотя хрен ее знает». «Ты мой», — заявляет, уже не так будоража душу. 3 шага пятится, разворачивается и уходит к трону, виляет тощей попой с мелкими, но выдающимися ягодицами. Фух, сразу отпустила. И башка болеть перестала. Усаживается на трон, ногу на ногу закидывает и смотрит на меня с задором, снова склонив голову на бок. Чуть помедлив, говорит с хищным оскалом. «Последнее желание смертного дано тебе не будет. Ты долго гулял и забивал голову своим обаянием и харизмой низшим и недостойным, думающим своей щелью смертным ничтожеством. И вот эти дрожащие твари здесь. Всех собрать не вышло, уж извини, но эти крыски почему-то решили, что могут посягнуть на мое». «Слушай, они не виноваты, передо мною стоять сложно». Пытаюсь не доводить до вывода, к которому она, вероятно, клонит. «Они виноваты, что были и есть в мыслях твоих», — обрубает надменно. «О, моя великая госпожа, ты ведь можешь меня порадовать», — заговаривая ее дальше. «Неужели нашу первую встречу должно омрачить мое, пусть и незначительное, расстройство по поводу смертей этих червей?» Задумалась Сехмет, а я затаил дыхание и состроил пёсьи брови. Высшая улыбнулась открыто. «Нет, ты все тот же», — выдохнула с облегчением и встрепенулась. «Так и быть, я позволю тебе сделать выбор. Любое ничтожество ты можешь оставить, но только одно». Махнула веером когтей вальяжно, и пленники очнулись. Загалдели сразу, забились в недоумении, почему они голые и свисают задницами. Стали звать меня и узнавать друг друга. Жази завизжала «Ас, спаси!» И только Эмира осталась в колодках смирно молчать. Как и Фейрат с Диадором, которые просто уставились на нового гостя с печалью и обреченностью во взглядах. «Заткнулись!» — рявкнула Сехмет на весь зал, да так, что у меня в ушах зазвенело, и показалось, что вот-вот лопнет мозг. Хрен с ним с мозгом. Главное, чтобы не лопнули нити, которые держат лезвие гильотин. «Мгновение моей вечной жизни», — бросила уже спокойнее высшая. «Подобно мухам в вашем никчемном существовании вы ныне для меня. Поэтому жужжите дальше, если хотите, чтобы прихлопнуло. Крис?» «Да, великая госпожа», — отвечаю, кривясь. «Твои мошки в сознании. Надеюсь, так сделать выбор будет сложнее», — усмехнулась. «Какой выбор, Крис?» — прохрипела кошечка едва слышно. «Я бы тоже хотела узнать», — простонала Ольви. «Лишь один из вас будет жить», — отвечает Сехмет, смакуя слова. «Крис должен выбрать, кто». Жозефина тихо захныкала. Нелли прострелила ее взглядом. «Ты что за девка, а?» — прошипела моя жена, позабыв, похоже, в каком она положении. «Что за дура?» — бросила Эмира. «Крис, кончай с нами!» «Я бы оставила Эмиру», — подала голос Фабисида, на вид самая спокойная. «Преврати ее жизнь в пытку. Для меня это лучшая награда — знать, что предательница получила такую участь». «Крис, не думаю, что скажу это, но рада тебя видеть», — выпалила Цил. «Подрос? Возмужал, бастард?» — раздалась и от Ханны. «Не рассчитывала, что свидимся вновь. И уж точно не ведала, что будешь решать нашу участь. Аргирис будет гордиться тобой, не сомневайся». «Заткнула бы ты свой грязный рот, матушка!» — рыкнула Шейла. «Крис, оставь свою жену, так будет справедливо!» «Крис, спасай жену!» — выдавил Деодор с усилием. «Веби, прости, что впутал. Я недостоин тебя». «Ох, мля! Похоже, совсем ему туго!» «Ты лучший мужчина, Део, прекрати ныть! Прорвемся!» — ответила наемница приподнята. «Милая, ты вернулась за мной?» — проблеял Эфейрат. «Крис, спаси Эмиру, брат, прошу тебя, ради чести нашего рода!» «Ас!» — воет графиня. «Я люблю тебя!» «Да кто ты такая?» — рычит Нелли. «Заткнись, ушастая!» — посмеивается Эмира. «Крис перетрахал половину девок Вита, пока ты бесполезно тренировалась на утесе. Ас, мне давит шею!» «Крис, магия не пашет, но скажи, что у тебя есть план», — раздалась от Ольви неожиданно спокойная. Все. Снова загалдели, но уже тихо. Сехмет смотрит на меня злорадно, наслаждается, а я чешу затылок. «Что ты решил?» — спрашивает высшая спустя минуту моих раздумий. «Ну, очень сложный выбор», — отвечаю. «Я понял, что никого из них не люблю, но одну бы для утех оставил. Можно к каждой примерюсь? Вспомню, каково». К тому же Цил с Ханной я не приходовал, если уж честно. Не узнаю, как там у них внутри, не прощу себе неверный выбор. Всю свою новую вечную жизнь буду сомневаться и мучиться». Засмеялись приспешники. Им все это в забаву, а некоторым пленницам шок. На меня обрушилась критика со стороны подруг. «Ну, простите, мои хорошие, другого выхода не вижу». Сехмет аж засияла. «Просто примериться», — заговорила хищно, что в груди похолодело сразу. «Не бывать сегодня простоте и банальщине, мой Крис. Триумфатор прежде, он и сейчас. Бери каждую и до конца. Какая забава внезапно вышла. Всегда с тобой так. Ты мой затейник. Посмотрим, каковы твои силы. В кого не извергнешься, тому нет шанса на жизнь. Таковы мои условия». «Ты издеваешься?» — киваю на мужиков в цепях. «Ай, про этих забудь. Дохлое мясо», — выпалила Сехмет, потирая ладоши. «Из оков девок освободишь хоть?» — спрашиваю деловито. «Неудачная попытка, хитрый Крис», — грозит пальцем высшая. «Бери их так, прямо в колодках. Они как раз для таких случаев. Сама придумала». «Ага, до тебя уже все придумали». «И тем не менее, 8 оргазмов? Ты серьезно, моя императрица?» Ахаю, набивая себе цену. «А почему бы и нет?» — отвечает высшая. А Мориски, искусницы любви, помогут ласками, заодно исключат всякую симуляцию, если вздумал обмануть. Твою дивизию. Все 6 шикарных суккубок, стоящих около Марула, помахали мне неожиданно живенько и весело. Твою мать, я в сказку неожиданно попал. Или подрядился на самоистощение? Киваю удрученно. «Выбирай, мой мальчик, в какую из своих малышек и крошек ты вставишь первой», — выдала Сехмет и рассмеялась, вылавливая реакцию от пленниц. Снова чешу затылок. «Ты еще сомневаешься?» — визжит Нелли. «Да, ушастая, да! Крис сомневается!» — смеется Эмира. «Заткнись, предательница!» — шипит Шейла и мне. «Крис, трахни Эмиру в 2 дырки сразу. Прошу, ради меня!» «Тронешь, и я убью тебя!» — воет Фейрат. «О-хо-хо! Вот это поворот!» — закатывается Сехмет. «Млять, что происходит?»